Мы одержали верх, и победа оказалась достаточно легкой. За что мне надо сказать спасибо оборотню. Не будь его, и враг бы смог организовать достойный отпор. Наверняка забрав с собой в могилу несколько жизней моих солдат. А так, оборотень посеял панику, заставив отвлечься на себя людей, да еще и перебил десяток из них. Упокоился зверь только от моего молота, и уже тогда, когда сопротивление противника было практически подавлено, успел сполна доказать свою силу и опасность. Но в ней я и не сомневался, в конце концов это был юнит третьего продвинутого ранга, по характеристикам равный мне. Характеристикам, но не умением, что и поставило точку в наше противостояние. После того, как оборотень оказался повержен, я приказал Бардину осмотреть заставу, ну а сам с несколькими каз для поддержки вернулся к Дриаде, надеясь найти ее живой. И видно, удача сегодня была на моей стороне, так как к нашему возвращению девушка все еще дышала. На секунду мне стало совестно из-за того, что сразу не позаботился о ней, не попробовал протащить мимо противника, однако это чувство было быстро подавлено. Не мог я в тот момент рисковать. Выход наверняка был под наблюдением стражи. Однако сейчас он оказался свободен, и это был повод поспешить. Каз споро подхватили носилки, я же пошел впереди, держа оружие наготове. До выхода мы добрались быстро, но оказавшись под лучами солнца, замерли на миг, пораженные зрелищем. Не зная, что чувствовали Каз, но я заново привыкал к солнцу над головой, к свободному пространству вокруг, к запаху соленой воды. Казалось бы, всего 3 дня меня не было на поверхности. Но за это время каменная твердь над головой стала столь привычной и естественной, что иной вид совершенно ошеломлял, а уж обширное пространство моря и вовсе лишало слов, завораживая переливающимися бликами. А ведь море – это викинги, возможные союзники и торговые партнеры. Совершенно не кстати пронеслось в голове. И именно эта мысль привела меня в чувство, рявкнув на Каз, что встали в еще больший ступор. Возможно, впервые в своей жизни оказавшись на поверхности, я направился к лесу. Гномы последовали за мной, пристыженно сопя. По пути я постоянно бросал взгляд на девушку, но, увы, больших изменений в ее состоянии заметить не мог. И так было до тех пор, пока мы не зашли под сень деревьев. Лес произвел ошеломляющий эффект. Едва только мы пересекли его границу, как дыхание дриады выровнялось, а кожа начала наливаться красками. Желая закрепить этот эффект, я вновь приложил к губам девушки флягу с водой и на этот раз добился нескольких глубоких глотков, сменившихся кашлем. Тут же помог дряде принять сидячее положение, и в этот момент она раскрыла глаза. Девушка смотрела растерянно, испуганно, явно не понимая, кто мы и как она оказалась в своем нынешнем месте. Ее большие синие глаза выражали страх и сомнение. Тело было напряжено, готовясь то ли к бегству, то ли к бою. И помня, какой потенциальной силой она могла обладать, я решил завести разговор первым. «Не бойся, мы не причиним тебе зла». Стандартное обещание, которое сотни и тысячи раз можно было встретить в книгах и фильмах, но оно немного успокоило девушку. И я поспешил развить успех. «Мы уничтожили тварей, что тебя захватили, но ты находилась в тяжелом состоянии, была нездорова, и потому нам пришлось выйти на поверхность. Ты можешь сказать, чем болела?» Дриада ответила не сразу, она нахмурилась, видимо, пытаясь найти последние события в своей памяти. Затем ее глаза неожиданно затянулись пеленой слез, плечи вздрогнули, и девушка зарыдала, уткнувшись мне в плечо. Я растерянно замер, бросив взгляд на гномов, но те были ошеломлены не меньше меня и перетаптывались на месте, не зная, куда скрыться. «Спокойно, спокойно. Все теперь будет хорошо, не плачь». Мне с трудом удавалось придать своим словам ласковый оттенок. Не предназначена была глотка гнома для такого. Дриада между всхлипами тихонько что-то произнесла, и прислушавшись, я смог разобрать ее слова. Они уничтожили его. Девушка повторяла это из раза в раз, но постепенно голос ее слабел, слезы иссякали, пока она, наконец, не затихла на моем плече. Прерывать это молчание было боязно, но сидеть так я не мог, требовалось что-то делать. В голову приходило множество идей. Я мог отвезти Дриаду домой, мог оставить ее здесь, мог уничтожить ее обидчиков. Вариантов было множество, однако какой из них правильный, я сам не знал. Как минимум, для решения проблемы нужно было выяснить историю девушки. «Скажи, как тебя зовут?» – спросил я. «Мое имя Дарин, а это...» «Крин и Морт», – правильно поняв паузу, ответили гномы. «Меня зовут Эльсиэль», – тихо проговорила девушка. «Эльсиэль, тебе есть куда вернуться?» «Нет», – ответила Дриада, голос ее стал совсем тусклым, безжизненным. «Мое древо уничтожено, а новому некому хранить». На миг девушка замолчала, ее глаза вспыхнули надеждой. «А вы можете оберегать древо?» «Древо? Какое древо?» «Дриада связывает себя с деревьями?» – переспросил я, пытаясь вспомнить хоть что-то, что могло бы помочь с ответом. Знания о мире ландлордов мне в этом совершенно не способствовали. В голову приходили только обрывочные сведения из некогда прочитанных книг, в которых фигурировали эти существа. Кажется, там упоминались какие-то такие сведения. Да, точно, связь дриад и деревьев, но ведь в мире ландлордов ее не было. Дриада? Вы ошиблись, я вовсе не отношусь к дриадам, я нимфа. И мой народ является совсем не таким, как истинные. Мы изначально слабее, уязвимее, и оттого вынуждены искать способ стать сильнее. И таким способом является узос, избранный древом. Их устанавливают младенцам с самого рождения, и с того самого момента эта связь усиливается, становится крепче, а вместе с ней растет и сила нимфы. Но я... Девушка вновь запнулась, глаза ее увлажнились, но она так и не заплакала, лишь судорожно вздохнула и продолжила. Я потеряла свое древо 5 дней назад, и с тех пор слабею. Мне осталось недолго жить на этом свете, единственный шанс спастись — установить новую связь. Однако в настоящий момент я не в силах защититься. Я могу погибнуть даже от небольшой зарубки на древе, и надеюсь только на вас. На нас? Мне уже было понятно, что просила девушка, но проблема ведь была в том, что цитадель находилась в подземельях, там, где она едва не погибла. Что я мог ей предложить? Может быть, вы сможете дать мне приют? С мольбой в глазах спросила нимфа. Я отплачу вам за помощь. Я могу лечить. Могу говорить с деревьями, травами и кустарниками. Смогу и сражаться. Наверное. Я не пробовал, но, наверное, у меня получится. Эльсиэль, я бы дал тебе кров и защиту. Голос был каким-то чужим, скрипучим. И, несмотря на весь полученный опыт, мне было тяжело смотреть девушке в глаза. Однако мой дом находится в подземелье, где нет солнечного света. Там растут деревья и проистекает река, но... «Это то, что нужно», — радостно перебила нимфа. «Никогда не думал, что под землей растут деревья. Должно быть там просто восхитительно. Старые древа, бурная речка, подземные воды и добрые гномы. И этот мир еще не видела ни одна нимфа». Лицо девушки осветилось искренней яркой улыбкой. Как ребенок, она закружилась по поляне, поднимая павшие листья вокруг себя и смеясь. Но уже через несколько оборотов вокруг себя оступилась и полетела на землю. «Эльсиэль, ты в порядке? Стало хуже?» – с тревогой спросил я и увидел, что такое же чувство отразилось на лицах двух гномов. «Болезнь никуда не ушла», – с извиняющейся улыбкой ответила нимфа. «А я совсем об этом забыла. Но это все пройдет, если вы дадите мне приют. Вы ведь не откажетесь?» «Конечно, мы согласимся», – подтвердил я, почувствовав 2 обжигающих взгляда. «Уже скоро наш отряд двинется обратно к цитадели, и ты сможешь пойти с нами. Тебе ведь удастся перенести путь по подземелью? Это займет около 7 часов». «Я справлюсь», — ответила нимфа. «Вот и отлично. В таком случае побудь здесь, восстанови силы, а я скоро вернусь. Мне нужно проверить, как там мой отряд». Девушка радостно кивнула, с абсолютным доверием посмотрев на меня. В ее взгляде не мелькнуло даже мысли о том, что я могу ее бросить. Разве можно было такую веру предать? «Крин и Морт», — обратился я к Каза. Отвечайте за нее головой. Следите в оба. Эта местность нами еще не разведана. Так что здесь может обитать все, что угодно. Гномы серьезно кивнули и подобрались, покрепче ухватив оружие. А мне пришлось направиться назад к пещере, оставляя беспомощную девушку и двух каз одних на окраине леса. Очень не хотелось делать этого, но требовалось вначале проверить отряд и убедиться в том, что он готов к отправлению в замок. А уже потом заносить нимфу в подземелье. Утешало только то, что поблизости вряд ли могли быть опасные существа. Люди из заставы должны были позаботиться об их уничтожении. На время отстранившись от проблем с нимфой, я вошел в зев пещеры и окинул взглядом павшую заставу. Надо сказать, на ней дела шли полным ходом. Гномы деловито передвигались по захваченной территории, укладывая в одну кучу добытые трофеи. Причем делали они это с той самой основательностью, что была присуща этой расе. Вернее, нам следовало уже привыкнуть соотносить себя с подгорным народом. В любом случае, я мог не сомневаться, что уже вскоре на заставе останутся только голые стены, да их, возможно, разберут, если сочтут нужным. «Бардин, ты выяснил, кем были наши враги?» — спросил я, когда смог отыскать командующего отрядом. «Так точно там. Узнал. Секрета тут нет. То простые разбойники. Грабили тех, кто под руку подворачивался». «Разбойники?» — недоверчиво переспросил я. «Они были довольно сильными для простой шайки. Это остатки когда-то разрушенного владения, подавшиеся на большую дорогу», — пояснил гном. «Они сохранили дисциплину, да еще и смогли договориться с гвиллионами. Вот и набрали силу. Вот даже как. И в чем заключался их договор?» «Друг друга не трогали, да порой совершали совместные рейды», — ответил Бардин. «Недавно вот грабили купца, да поровну разделили трофеи». Я усмехнулся, прикидывая свои возросшие возможности, ибо теперь у меня было сразу два варианта действий. Я мог спрятать часть товаров у торговца, а мог повысить его долг передо мной. И каждое из этих решений несло в себе свои плюсы и минусы. Впрочем, окончательный выбор я намеревался сделать уже после разговора с купцом, ну а пока следовало уточнить несколько моментов. «Что-нибудь необычное, помимо серебра и тканей, нашли?» «По две меры драгоценных металлов, серы, кристаллов, самоцветы ртути, золото 3000, артефактов. Но главное, мы нашли пленников. Что-то везет мне сегодня на освобождение рабов. Хотя жаловаться на это я точно не собираюсь». «Кто?» «В большинстве своем девушки разных рас», — хмуро ответил Бардин. «Гномы, люди, есть даже несколько эльфиек. Но еще имеются пленники-мужики, и они также относятся к людям». «А вот это уже интересней. Кто же оказался захвачен разбойниками?» «Полагаю, именно это и нужно выяснить в первую очередь». «Освобожденным девушкам предложи отправиться с нами. Тем, кто откажется, выдели провизию на 3 дня пути. Никого силы не держи и покажи, где располагаются пленники-мужики». Бардин коротко кивнул и направился выполнять поручение, выделив мне каз для сопровождения. Такое его решение вызвало во мне искреннюю радость, ведь оно говорило о том, что гном начинает думать головой, превращаясь из исполнительного подчиненного в инициативного командира. Благодаря этому я мог доверять ему более сложные поручения, в том числе и общение с бывшими пленницами. Что же касается мужчин, то их было всего 3, и хватило одного взгляда, чтобы понять, кем они являлись. Крепкие, сухощавые фигуры, бритые головы, внимательные глаза, в которых отсутствовал страх, лишь безбашенная удаль, ухмылки на лицах, выражавшие то ли презрение к окружающим, то ли к самой смерти. Ошибиться здесь было невозможно, передо мной оказались викинги. «И как же вшивые разбойники смогли вас поймать, морские волки?» – спросил я у того из людей, что вел себя наиболее раскованно. «Трусливые твари напали на нас внезапно, когда мы шли набирать воды», — ответил тот, сплюнув знак презрения. «Вы презираете врагов за внезапность атаки?» — с усмешкой спросил я. «И это вы, викинги?» «Мы их презираем за то, что они дрались, как бараны, и столь же бестолково напали», — ответил тот. Остановка между нами накалилась, но не требовалась ссора, а потому я легко согласился. Действительно, дрались они плохо. Я сам перебил десятка два противников, а еще десяток они покрошили, пока сражались друг с другом. Косоруки и сухопутные крысы, подвел итог человек. Это можно было бы принять за оскорбление, но я попросту не обращал внимания на данные слова. Ибо наглость шла впереди викингов, и стоило смотреть на их дела, а не следить за языками. А еще я очень хорошо знал, что этот народ весьма практичен, и с ним можно договориться, в особенности будучи гномом. «Хотите свободы?» – спросил я и сразу озвучил иную альтернативу. «Или, может, желаете умереть от рук того, кто с вами даже не сражался? Боюсь, в этом случае Вальхалла вам не светит». «Чего ты хочешь?» – серьезно спросил викинг. «Немногое. Мне нужно встретиться с твоим конунгом, поговорить о торговле и войне. И гномам и викингам нечего делить, за исключением чужих богатств». На лице человека расцвела хищная усмешка. И такое же выражение оказалось у меня. Гномы не выходили в море. Викинги терпеть не могли горы, и уж тем более подземелья. И оба наших народа были не прочь пощипать соседей. Мы были идеальными союзниками и понимали это. «Как нам говорится о встрече?» – спросил викинг. «Через 4 дня мой посланник будет ожидать здесь. Через него мы сможем подобрать удобное время и место». «Хорошо, я передам конунгу». «Вы можете выбрать себе оружие и доспехи, дабы добраться до родных мест», – я указал на кучу трофеев. «Однако запомните, вам они были отданы в долг, и позже вы должны будете вернуть за них полуторную цену». «Благодарю». «Тандалин», – представился наконец я. «Мое имя Хоринг, а это Якс и Утар. Мы запомним, что ты сделал для нас, Тан», – проговорил викинг. На этом наша встреча и завершилась. Система проинформировала меня о получении задания, связанного с намеченной встречей, но звучало оно скорее как напоминание, ибо было крайне расплывчато в формулировках. Также за оставшееся до выхода отряда время я успел просмотреть сообщение, поздравившее меня с новым уровнем. Получен новый уровень, текущий уровень 9, выносливость плюс 1. Выберите навык, который хотите получить, военачальник 2 или торговля. И здесь решение было простым. Я предпочел увеличить рост опыта подчиненных, вновь отложив финансовый вопрос. Мой хомяк негодовал, он ярился и тряс лапками над головой, и только напоминание о том, что с помощью армии можно и грабить, не приобретать трофей, уменьшил его гнев. Хотя в чем-то мой завхоз был прав. К деньгам следовало относиться осмотрительней. В частности, стоило со следующей недели приступить к постройке экономических строений, ведь трофеи не будут поступать вечно. Хотя денежная проблема была все же отдаленной, и куда важней являлась задача повышения боевой мощи. К счастью, в цитадели меня уже ждала чертова дюжина воинов, а вскоре к ним присоединятся и другие солдаты.